бюджет на много лет до выходных. И каждый день мы словно тень себя самих. Слепой успех один для всех, почти-почти. Горят мосты, я до мечты на полпути. На полпути остыть я не смогу, себе простить на полпути остыть. На полпути остыть я не смогу, себе простить я не смогу. Календаря, в который раз без лишних фраз начать с нуля. Один сюжет, но если нет, то отпусти. А если да, твоя мечта на полпути. На полпути остыть я не смогу.